Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слышит нас в эти удивительные дни. Дни, которые начинают во всем мире. И в нашем городе рождественские праздники. Дни, которые, может быть, напоены, насыщены серебряными нитями гораздо больше, чем любые другие дни года. В эти дни мы гадаем, загадываем что-то, радуемся, когда видим родные лица. И, наверное, в эти дни нам очень хочется снова и снова говорить о любви. И не только о любви земной, о любви людей друг к другу, но и о той любви, которую мы называем любовью к Богу, любовью божественной или любовью мистической. На том языке, который кажется удобнее каждому из нас. Снова в эфире Радио России, передача «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. И, как всегда, ваших мнений, вопросов и чувств, которые вы испытываете в эти мистические вечера, мы ждем по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. Ваших мнений, вопросов и отзывов мы ждем по телефону 250-07-01. И нам в тишине этих ночей очень нужны ваши звонки, поскольку они и есть те самые серебряные ниточки, которые, как я надеюсь, связывают наши души мистической любовью. И вы знаете, как ни странно, сегодня мне почему-то все время вспоминается мой сон. Ведь вчера мы говорили о сновидениях. Сон, который снился мне, когда я был совсем мальчишкой. И жил в полуподвале в старом московском центре, в огромной коммунальной квартире. Как, наверное, и многие из тех, кто нас слышит. В этот полуподвал спускались только шорохи. Или были видны чьи-то ноги. Однако на том подоконнике я мечтал. И когда однажды зимой я уснул, мне приснилось, что я разговариваю со звездой. Нет, честное слово. Я очень хорошо это помню. Яркая звезда на пустом небе, светящая в окошечко полуподвала, которая рассказывала о том, что когда-то звезды жили среди людей. Это были маленькие шарики, которые катались в мягкой траве, ярко светили. Они были никому не нужны, они не уничтожали вредителей. Они просто валялись в траве, дети собирали их, играли ими. И происходило что-то, случался какой-то миг, когда эта звезда сливалась с человеком и загоралась где-то у него внутри. Но потом пришли большие, взрослые, серьезные люди, которые стали вслух говорить, зачем нам нужны эти звезды, боже мой, зачем они нам нужны. Они мешают, на них микробы, дети их хватают, суют в рот. Звезды стали топтать, выметать совками, в конце концов они обиделись и ушли. На самом деле звезды где-то совсем рядом, они где-то совсем рядом с нами. Стоит только протянуть руку. Та звезда, моя звезда из полуподвала, рассказывала мне о том, что очень сложная эта работа – дурить ученых, испуская альфа, бета и гамма-лучи, симулируя дикие расстояния, которые разделяют нас. На самом деле стоит только протянуть руку, и эту звездочку можно будет потрогать. И она окажется очень мягкой и нежной. Что-то случается с нами в Рождество. Наверное, хотим мы это или нет, но детство остается рядом с нами. И такие сны вспоминаются как-то особенно ярко и сильно. Почему я вспомнил этот сон? Почему я решил рассказать его вам? Да просто потому, что я абсолютно убежден, не только в одной человеческой жизни когда-то 2000 лет назад. Но с тех пор, вот уже 2000 лет, каждый из нас может встретить свою Вифлеемскую звезду. Она обязательно зажигается однажды. И самое главное сделать так, чтобы наш взрослый скептический разум не упустил возможность почувствовать эту звезду, найти ее и оставить у себя внутри. Потому что тогда, может быть, в нас и появляется способность к той любви, которой был полон младенец. Один младенец в маленькой пещере под крошечным городком Вифлеемом 2000 лет назад. И об этом поет любимый певец нашего поколения и поколения старше, Элвис Пресли. Он поет песенку про маленький городок Вифлеем. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars move by. Yet in thy dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. Oh, morning stars together proclaim thy holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and nameless sleep, the silent stars move by. Yet thy dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Серебряные нити. Вот уже 2000 лет мы вспоминаем этот миг, миг Рождества, точку отсчета нашей культуры, и, как я глубоко убежден, точку отсчета нашей души. Не будь того мига 2000 лет назад, наша душа была бы другой, как другой она была до этого события, начавшего нашу историю. Почему и как? Наверное, мы когда-нибудь поговорим об этом. А сегодня мне хочется сказать, что в эти дни, у нас эти дни еще не настали, в Европе, для европейцев они настали вполне, что в эти дни Спаситель еще маленький. Он лежит в крошечной пещерке, в каменном лотке для кормления животных. Рядом с ним стоит осел, стоят осел и вол, и лежит уставшая мать. Но ведь он уже Бог. Что это значит? Какую весть может принести младенец, которого потом назовут Богом любовью? Что он может, этот младенец? За несколько тысяч лет до мига Рождества другой младенец по имени Геракл, лежа в гораздо более богатой люльке, но тем не менее в люльке недостойной его рождения, задушил двух змей, которые пытались задушить своими кольцами его и его брата, тем самым еще младенцев показав, что он великий герой. Но этот младенец, младенец, лежащий в пещере под Вифлеемом 2000 лет назад, просто младенец. Но он же Бог, и значит, его беспомощность несет нам какую-то весть. Он что-то хочет сообщить уже тем, что является в мир таким, каким он явился, маленьким и хрупким ребенком. За долго времени, за большое количество времени до Рождества другой человек-легенда, человек, которого и до сих пор считают богом и учителем, почти половина населения Земли, человек, которого звали Лао Цзы, говорил: когда человек рождается, он нежный и слабый. Когда он умирает, он становится твердым, тугим и сухим. Когда вещи и растения живы, они мягкие, гибкие и податливые. Когда они мертвы, они хрупкие и сухие. Таким образом, твердость и жесткость сопутствуют смерти, а мягкость и гибкость сопутствуют жизни. Поэтому, если армия упорна и тверда, она проиграет в битве. А если дерево твердо, его обязательно срубят. Большое и сильное, писал Лао Цзы, принадлежит низшему. Вершине всегда принадлежит лишь мягкое и слабое. Младенец, лежавший в люльке, был мягок и слаб. Его охраняли родители, вол, ослица, пришедшие вслед за своей вифлеемской звездой волхвы. Сам он не мог сделать ничего. Он показывал всему миру, что истинная любовь, она в слабости, а не в силе. И, возможно, это свойство того, что мы называем любовью возвышенной, мы смутно чувствуем, но не очень умеем его назвать. Если мы любим по-настоящему, если мы любим мистически, то мы слабы. Мы не добиваемся желаемого. Мы включаем в себя, впускаем в себя то, что мы любим. Тот младенец в люльке 2000 лет назад впустил в себя весь мир. Я хочу, чтобы вы послушали еще одну мелодию. И мелодия эта, конечно, покажется вам знакомой. Я ставлю голос, который ее поет, по просьбе сразу нескольких наших радиослушателей. Это знаменитый американский певец, который на самом деле не был певцом, а был театральным актером, но который обладал удивительным природным голосом, ужасно близким на самом деле нашей культуре. Этот голос поет русскую молитву, русскую. Может быть, эта молитва передает все то, о чем мы столько времени говорим с вами в радиоэфире. Наши главные чаяния и наши главные надежды. Поль Робсон. Господи, Господи, возри молю на слезы грешного отца не за себя молю, не за себя. Смотрите, может быть, немножко противоречит рождественскому настрою этот древний напев, спетый этим потрясающим голосом. Но если вы слушали молитву, то вы поняли, что в ней человек молится не о себе. И, наверное, это главная особенность молитвы в писаниях всех святых отцов, думавших об истинной молитве. Это молитва не силы, не требования чего-то от Бога. Это молитва, которая молится за Бога и за наших с вами детей. Возможно, в ней содержится самое главное, чего бы могли попросить и пожелать себе в эти рождественские ночи. У нас было очень много звонков в эфире, то есть, извините, в редакцию до эфира, как всегда, когда мы выступаем на УКВ. Эти звонки были очень разными, и в основном они сделали понятным, что мы с вами не очень умеем отличать земную любовь, любовь небесную, любовь божественную. Нас спрашивают о том, что называть земной любовью. Является ли семейная любовь земной? Что вообще плохого в земной любви? Что такое любовь небесная? И не имею ли я в виду, например, любовь платоническую или какие-то гомосексуальные отношения? Были и такие вопросы. И вот наиболее типичный такой отклик души, поступивший к нам от слушательницы Риты. Его, с вашего разрешения, прочтет наш редактор Марина. Добрый вечер, Марина. Здравствуйте. Ну вот Рита очень интересно рассказала о своем понимании взаимоотношений между мужчиной и женщиной, я бы сказала, в развитии временном. Мне кажется, в XIX веке были другие отношения. Мужчины ходили в публичные дома. Там они тешили свою плоть, а к порядочным девушкам и женщинам относились с почтением. Ну, например, если мужчина не собирался жениться, то он не ездил в дом, где девушки на выданье. Все раньше было проще в отношениях. Были определенные правила жизни, которые не принято нарушать. А в наше время все перемешалось. Ну, с одной стороны, женщины хотят равноправия, не хотят, чтобы мужчина разделял секс и уважение. хотят быть для мужчины любовницей, женой, другом. А возможно ли это? А с другой стороны, теперь не понять, что ж такое порядочная женщина? Зачастую к ней относятся так же, как к проститутке, и близость не является поводом для женитьбы. Вот раньше говорили, я обязан жениться, как честный человек. Ну, то есть мужчина позволил себе близость женщины своего круга. Это его к чему-то обязывает. А сейчас все это звучит смешно. Грустно все это осознавать. Мне кажется, небесная любовь, такое понятие, его сейчас уже нет. Ну вот видите, наверное, какая-то жуткая каша связана у нас в головах с понятиями любви. И я хочу сказать, что на самом деле, так как Спаситель был человеком и Богом, но все-таки человеком, то его любовь на самом деле никак не может быть любовью неземной. Ведь ради любви к нам Бог умолился, Он унизился, Он стал маленьким и слабым, Он стал беспомощным младенцем в каменной пещере в Вифлееме. И Он любил абсолютно земной любовью. И все, кто нам звонил, видимо, чувствуют то самое, с чего мы вообще начали цикл этих передач, с того, что с нами что-то происходит, с того, что мы чего-то не понимаем, чему-то не можем дать название. Вообще-то санскритский глагол «любхати», от которого, по всей видимости, и произошло русское слово «любовь», первоначально обозначал иметь желание. Любха по-санскритски, значит желание. Возможно, что когда-то в самой глубокой древностью, которую мы во времена после Рождества называем древностью языческой, любовь и ощущалась людьми только как желание. Ну, если вы вспомните в русском языке слова «желанный мой», и до сих пор заменяют слово «любимый». Но вся беда в том, что, наверное, мы вот ту любовь, которую показал удивительный младенец, по всей видимости, заменили словом «желание». Ведь на самом деле желать можно с одинаковой силой и хорошего, и дурного, и в последнем случае желание становится источником зла. Поскольку далеко не всегда любое желание может быть удовлетворено, а это вызывает, в свою очередь, раздражение и цепочку иных желаний. Любовь, как желание, дает пищу всем привязанностям и страстям, как бы последние не были чудовищные. Я не стану уж описывать те чудовищные результаты желаний, с которыми мы так часто сталкиваемся. Я думаю, что любовь только тогда делается святой или небесной, даже когда она происходит на земле или в супружеской постели. Она превращается в любовь мистическую только тогда, когда она из желания становится совсем другим русским словом, которое звучит как «жаление». Когда желание переходит в жаление, когда человеческая воля обращена не на себя, а от себя, в сторону того человека, который находится рядом. В русском, особенно народном языке, «я люблю» чаще всего говорили о вещах, откройте далее, потребностях или любви плотской. Но когда говорят о близких людях, то глагол «любить» заменяется глаголом «жалеть». Обычно говорили, «я люблю жену», но о родителях, детях, родных и друзьях чаще говорили, что жалеют их. Конечно, слово «жалеть» в старом русском языке имело значение не только вот того, той самой жалости, которую мы так не любим, но и того, что появилось в утерянном сейчас слове «жаловать». «Жалеть» и «жаловать», то есть «благоволить», «желать блага». Любовь – желание, это любовь – сила, это потребность обладать и поработить человека, который рядом. Ей, собственно, нет дела до любимого существа. Она абсолютно эгоистична. А вот любовь – жаление или любовь – жалование вся заставляет как бы перевоплощаться в того человека, которого ты по-русски неунизительно жалеешь. И тот младенец умолился и превратился в слабого и нежного человека, потому что он по-хорошему нас пожалел и нас пожаловал. Вот для меня это и есть те два типа любви, о которых мы говорили. Это два типа нравственного человеческого сознания. Любовь-желание характеризовало язычество, а любовь-жаление, любовь-сострадание, любовь-слабость характеризовало христианство. В первом периоде человеческой истории и в нашем, наверное, ее отрезке было господство желаний, осталось быть господство страстей. Во втором господство должно было настать господство разума и доброты, потому что разум подразумевает понимание, а доброта — жаление, сострадание и жалование наших любимых. Может быть, поэтому в рождественские ночи, кроме радости и тоненьких серебряных ниточек, мы все время испытываем что-то гнетущее, какое-то неясное чувство вины, какую-то внутреннюю тревогу. Нас беспокоят духи Рождества, духи Крисмаса. Духи, которые напоминают нам о том, что прошло уже 2000 лет, а мы все еще не научились любить. Любить даже тех, которые нам ближе всего. Любить даже в супружеской постели. Вот о чем-то подобном поет замечательная певица 40-х годов Джулия Ли в песне, которая так и называется «Духи Рождества». Christmas spirit's all around me, but I just don't feel a thing. Christmas spirit's all around me, but I just don't feel a thing. I'm afraid old Santa won't be coming, 'cause what I want most he can't bring. Now there ain't no use denying, a gal has got to have her man. Ain't no matter how you're trying, life's no good without a man. When he vows he loves you dearly, you know he's lying. Ah, but it's grand. Merry Christmas to all, a Happy New Year. It's all just a joke when your man isn't near. Santa, Santa, Santa, you're all through work on Christmas Day. I could go for your long whiskers. You might drop by and plan to stay. When a gal bites man, it is page one news. I got the Christmas blues. Серебряные нити. Ну что ж, и в эту рождественскую ночь мы по-прежнему ждем ваших звонков, рассказов и сновидений по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. А пока вы думаете, звонить нам или нет, я хочу сказать, что, наверное, история человеческой души, как и история души каждого из нас, на самом деле, хотим мы с вами этого или нет, материалисты мы, атеисты, буддисты или язычники, для каждого из нас жизнь души – это борьба двух начал. Эти начала можно очень по-разному называть. Позвольте мне сегодня их назвать многобожием и единобожием. Первое начало многобожие ужасно хаотическое. Оно рассеянное, разбитое на части, раздраженное, нервное, но ужасно костное. А второе творческое, организующее и животворящее. И в каждом человеке до сих пор длится эта борьба. И, может быть, только праведники сколь-нибудь свободны от нее. Если вдуматься, то, что мы подчинили свою жизнь разным страстям и желаниям, это и есть признак множества богов, языческих богов, которые по-прежнему живут в нас. Ведь в древности каждое желание, каждая любха имела своего бога. У греков, например, за половую любовь отвечали Эрот и Афродита. Борьба имела связку трех разного рода божеств. Афину Палладу, Ария, отчасти Меркурия. За наживу и воровство отвечал все тот же Меркурий. Это страшно значимый бог для сегодняшнего мира. За пьянство и бессознательное животное веселье Дионис и его культ рьяно возрождался с самого начала 20 века. Великое учение, которое принес тот младенец, рождение которого мы сегодня вспоминаем, смело это представление об отдельных богах вроде бы напрочь. Но из нашей жизни эти боги ведь никуда не исчезли. В результате, наверное, получилась та страшная анархия, растерянность и подавленность, которая, по-моему, царят в наших душах. Может быть, немножко покидая нас в эти славные ночи Рождества. Задумайтесь, мы ведь все время подчинены желаниями, которые по очереди или вместе томят и терзают нас в течение всей нашей жизни. То нас сгрызает тщеславие, то начинает глодать жажда собственности, то мы начинаем болеть половой страстью, то злобой, то эгоистической любовью и желанием обладать. И что-то в душевном мире в результате становится нарушено, потому что каждое из этих желаний, как отдельные языческие боги в нашей душе, начинают вести между собой битвы. Эти битвы ожесточенные, они раздирают нашу душу на части. А всю боль от результатов этих битв испытывает их носитель, человек. Борьба и горе, суета, ничтожество, разрушение, Вот что представляет из себя психическая наша жизнь, если посмотреть внутрь ее. Что-то произошло, и произошло то, что, по-моему, называется убылью души. У нас в эфире еще есть звонок от Юли? Есть? Юль, доброй ночи, мы слушаем вас. Алло? Да-да. Отойду от радио, а то оно у меня гремит. Да-да, лучше отойдите немножко, тогда будет. Очень интересно, что у нас с вами совпали некоторые увлечения. Эту музыку, которую вы ставите, это моя любимая музыка. И я знаю несколько песен тоже про сны. Так. Алло, я вас не слышу, поэтому подвигаюсь ближе к радио обратно. Ага. Песня Элла Фицджеральд. Sweet Dreams. Знаете такую песню? Ну, конечно. Sweet Dreams, правда, не ее песня. Ну, в общем, да, знаю. Да, ну, такая Sweet Dreams are behind you. Хорошо, Юль, я это воспринимаю как заказ. Обязательно у нас 30 числа будет новогодняя передача, там все желания исполняются, и обязательно будет Sweet Dreams, если хотите, в исполнении Эллы Фицджеральд. Хочу. Спасибо. Я хотела рассказать о некоторых своих снах. Дело в том, что мне снятся очень интересные сны. И я не так давно была на очень интересном семинаре по сновидениям. И с тех пор я веду дневник сновидений. Так. Дело в том, что записываю свои сны. Я, мне кажется, что что-то меняется в моей жизни, потому что сны, насколько я понимаю, это какие-то подсказки нам в жизни тоже. Вы об этом говорили вчера. Я вчера первый раз слышала вашу передачу и вообще первый раз звоню на радио, поэтому немножко волнуюсь. Да ничего, не волнуйтесь. Юль, а как вы относитесь к мистической любви и к любви земной? У вас есть по этому поводу мнение в связи со снами? Может, вам снилось что-нибудь, подходящее к нашей сегодняшней теме? Дело в том, что, Александр Геннадьевич, мне приснился весной очень интересный сон. Угу. У меня два взрослых сына, и я в разводе, и на самом деле мечтаю встретить... По-прежнему мечтаю встретить свою вторую половинку. И, может быть, этот сон мне приснился в связи как раз с этой моей мечтой. Это было достаточно реально. И как будто... То есть я была в своей постели, и как будто бы... То есть это происходило наяву. И я почувствовала, что... Почувствовала объятие человека, но это было не сексуальное объятие, а объятие любви. И я как бы открыла глаза и увидела, что... Я вижу свою руку, которая обнимает человека, и этот человек прозрачный. Это было очень интересно, потому что это было настолько реально, и я как бы спросила это существо, кто ты? И он мне ответил, что я намного-намного старше тебя. Я тебя люблю. То есть, когда я проснулась, я не знала, кто это был. То ли это был ангел, который мне говорил о том, что все будет хорошо, то ли это... Ну, как бы душа вот этой моей второй половинки, ну, какое-то мне послало послание. И этот человек, или это существо, потому что оно было абсолютно прозрачное, но абсолютно осязаемо. Он сказал, тебе надо выйти замуж, у тебя все, и я тебя люблю. Вот такой сон. Вы знаете, Юль, так как ночь-то рождественская, то я, во-первых, хочу сказать, что вы поступили поразительно православно. Потому что вообще очень сложно наша религия относится к сновидениям, очень сложно. И как бы главное, что должен человек сделать, когда он видит видение во сне, он должен смело спросить, кто ты. И тогда злая сила отступит. И так как вот ваш образ не отступил, то это значит, что эта сила была, вне всякого сомнения, доброй. Вот вы знаете, я, не сердитесь на меня, но я, кроме снов, все-таки хочу продолжать, да, ту тему, о которой мы сегодня говорим. И я хочу сказать одну очень интересную вещь. Дело в том, что, казалось бы, ну что вдруг, да, психиатр, психолог начинает по радио обсуждать Рождество. А мне кажется, что это и есть структура нашей души. Потому что, если вы видите свою половинку, свой анимус, как сказал бы Юнг, мужскую часть самой себя, или Бога вашей души, потому что женщины видят своего Бога всегда в мужском образе, он и должен сказать «я тебя люблю», потому что ничего другого эта половинка сказать не может, потому что, несмотря, да, на то, что вам сложно, несмотря на то, что, как я понимаю, вы одна, несмотря на все это, вы чувствуете эту любовь и чувствуете эту полноту. И я хочу сказать, что я абсолютно уверен, что сны того младенца в люльке, в пещере, в Вифлееме 2000 лет тому назад сохранились, и эта любовь его приходит к нам очень по-разному. Между прочим, все это отнюдь не так мистично и ненаучно, как кажется, потому что, ну, например, великий физик Паули и Карл Юнг когда-то написали вместе книжку. И в этой книжке и Юнг, и Паули описывали, что там глубоко, за нашими снами, глубоко-глубоко, лежит зона, которую Юнг назвал зоной Абсолюта. Это даже не его коллективное бессознательное. Это зона, в которой нет времени. И в которую, кстати говоря, может попасть человек, который в том числе занимается той самой простой практикой сновидений, которой занимаетесь вы, или ну, даже теми упражнениями, о которых мы говорили вчера. Это состояние, это зона психического, которую Юнг назвал зоной вне времени, а потом в трансперсональной психологии ее стали называть зоной сверхсознательного. Ну вот, например, я вчера не читал в эфире, а сегодня, в эти рождественские вечера могу прочесть. Нам звонила Валентина Александровна, пенсионерка, которая регулярно видит образы, чаще всего трагической окраски. Происходит это, как правило, не во сне, а в период засыпания, в полусне, как она сама сказала. И началось все в детстве. Она видит картину катастрофы, иногда даже точную дату. Обычно это происходит за месяц. Например, 31 июля 2000 года она увидела на стене картинку гибели подводной лодки и дату 12 августа 2000. Как вы знаете, это дата гибели Курска. 11 августа она увидела картинку «Самолет врезается в небоскребы». Картинка эта настолько точно соответствовала трагедии 11 сентября, что ей самой стало страшно. Она пыталась сообщать об этом, причем заранее. Но, в общем, никто не хотел ее слушать, да, как пророчицу Кассандру из Древней Греции. Правда, после гибели лодки ей звонили из министерств каких-то, расспрашивали. Более того, она вот пыталась даже предсказывать события в жизни отдельных людей. Но так как ей чаще всего, если что и удается предсказывать, то события трагические, она не очень любит это делать. И тут она нам много чего наобещала, но я уж не буду в рождественские ночи это рассказывать. Но тем не менее нас спрашивали вчера и сегодня, возможно ли вообще такое. Возможно, возможно, потому что человек может прикоснуться к этой зоне вне времени. И то, что эта зона вне времени существует, на самом деле говорит о том, что жизнь – это река, поток, если хотите, продолжительность без конца, не начала. Она, то, что мы называем жизнью или миром, на самом деле никуда не движется. Она всегда есть. И единственное время для жизни – это сейчас. И единственное место для жизни – это здесь. Поэтому не нужно борьбы и не нужно силы ради достижения некоторой цели. Ну, например, если вы, Юля, будете искать своего любимого, упорно ходить, думать, искать, и представляете себе это, то это никогда не произойдет. А если вы доверитесь жизни и будете носить в душе образ надежды вот этого прозрачного человека, которого вы видели во сне, то человек, который станет вашей половинкой, появится просто сам собой в какой-то самый неподходящий момент, поскольку, конечно, в этой реке жизни, которая существует, он обязательно есть, потому что ваш внутренний Бог, ваш мужской образ, с которым вы встретились, обещал вам любовь. И тот, кто обещает любовь, никогда не врет. Нам нечего на самом деле завоевывать. Нам нужно учиться любить вот эту единственную жизнь. Одну, вечную, прекрасную в своем одиночестве, величественную в своем одиночестве. Давайте попробовать течь вместе с нею, чувствуя тот поток любви, который на самом деле скрывается в нас, в нашей душе, там, где в ней кончается время, потому что это любовь, это Рождество, этот маленький домик в Вифлееме оставляют нам надежду. Эта надежда очень далека, она тихо-тихо что-то шепчет нам. И я поздравляю всех с наступающими праздниками или с теми, которые уже наступили. Хочу, чтобы вы послушали вместе с нами песенку Теннесси Эрни Форда. Это старый госпел, который называется «Если мы прислушаемся, мы услышим надежду, которая тихо шепчет нам что-то глубоко-глубоко внутри души». Спокойной вам ночи. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion whispers her comforting word. Darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow. After the showers have gone, mm-hmm.